Глава вторая. Время решений. Раздумывал долго. Не похоже на ловушку. Старые семьи последовательно топили Радзивилла, и все же звучало слишком складно. Вот являюсь пред светлые императорские очи, и он такой «хоба!» и назначает меня своим преемником. В конце концов решил рискнуть, все же я сильнейший маг, и мой эскорт не пальцем пихан. Вылетели на Ламборгини Вики, причем она настояла, что будет за штурвалом. Попытался напомнить ей о беременности и получил жесткий ответ, что наш наследник не будет мягкой размазней, как Оболенский или хрен второй, и пусть привыкает не прятаться за чужими спинами. С учетом, что она обычно для себя ничего не просила, я решил отступить. Да и права она. Как ни крути, жизнь у наших детей будет хорошо, если не покруче нашей. С сопровождением особо не мудрил. Я и Торви. Вместе с сестрами Радзивилловнами они с трудом втиснулись на заднее сиденье и пытались прожечь мне затылок недовольными взглядами. Ничего, в тесноте да не в обиде. Внешне в Москве все было нормально. Флайеров стало чуть поменьше, и мы не торчали в пробках, но в остальном все то же самое. Поднимавшийся над императорским дворцом дым убрали. Территорию оцепили на несколько кварталов, не давая подойти любопытствующим зевакам. Сверху, конечно, хреново видно, но я не замечал никаких массовых скоплений людей. Попытку переворота верные подданные императора восприняли совершенно спокойно. Вот где чувствовалось напряжение, так это в академии. Обычно воскресным днем улицы, парки и аллеи полны народа, да и на крышу не протолкнуться. Сейчас же никого, не считая слуг и дружинников рода Радзивиллов. Ламборгини сразу взяли на прицел, а встречал нас лично ППшка. Он сменил свой обычный наряд на пафосный плащ с вышивкой из желтых кристаллов. На груди горел такой же амулет. «За мной!» — бросил он через плечо. «Ха! Война войной, а ненависть по расписанию!» «Странно. Вроде бы Радзивиллы готовились к осаде, но я почти не видел воинов и магов. Более-менее серьезные посты встретились лишь на посадочной площадке и у главного входа. В остальных местах максимум пара слабеньких магов и десяток воинов, причем даже огнестрела не всем хватило. Куром насмех!» Пустынные коридоры встретили непривычной тишиной. Лишь попалась мисс Вайс с большим чемоданом, не обратившая внимания на мое приветствие. «Крысы бегут с тонущего корабля», — презрительно бросил ППшка. У меня сразу язык зачесался поинтересоваться, почему он тогда все еще здесь. Несмотря на слова Эллы, нас повели не в кабинет. Пришлось подниматься по очень длинной лестнице до вершины башни, чтобы попасть в небольшую круглую комнатку, опоясанную балконом. Не спорю, уютно. Мягкие кресла, в камине дрова потрескивают, дымится кофейник рядом с бутылкой из-под коньяка. Но нахрена столько переться? Да и мишени лучше не придумаешь, особенно с учетом, что оба Николая торчали снаружи и любовались видами. «А, Кирилл, Элла, проходите, мы сейчас». Ректор постучал трубкой о перила. Даже не повернувшийся ко мне император сморил самокрутку. Решил не занимать лучшее кресло напротив камина. Во-первых, не люблю, когда жар бьет в лицо. Во-вторых, лучше не начинать разговор с императором с конфликта. Это же, очевидно, его место. Мы отлично устроились с девчонками на небольшом диване. Элла и Юля остались стоять. «Спасибо, что прибыл так быстро. Признаюсь, у меня были некоторые сомнения». Николай Семенович посмотрел на балкон, но его тезка не спешил к нам присоединяться. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо, не хочу тратить время. На моей свадьбе произошел неприятный инцидент. Полагаю, ваш вызов с ним связан, как и с последними новостями». Я скрестил руки, показывая, что больше говорить не намерен. Хочет меня удержать, пускай все рассказывает как есть. «Мне будет проще ввести тебя в курс дела, если ты скажешь, о чем тебе известно». Тяжело вздохнул. «Ему вот-вот голову снесут, а он тут со мной интриги играет». «Абсолютно ничего. Младший Романов напал на нас во время свадебной церемонии. Есть жертвы. Ему помогали дружинники Долгоруких, Кутузовых, Шуйских и еще нескольких родов. В новостях говорят о каких-то боях в Кремле». «И Кутузовы туда же», — пробормотал Николай Семенович. «Да, бои были. Старые семьи объединились почти со всеми военными родами. Результат ты видишь». «Какой результат? Что вообще происходит? Зачем меня вызвали? Почему вы не готовитесь к бою?» Во мне копилось раздражение, и я с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть его на нервничающего старика. «Я сейчас развернусь и вернусь в Капотню. Мы активно готовимся к обороне». «Произошел дворцовый переворот, Кирилл. Николая отпустили в обмен на отречение от престола. Старшие и младшие наследники мертвы. Сейчас у России нет императора». «И как такое могло произойти?» Еще раз посмотрел на балкон. Бывший император по-прежнему стоял к нам спиной. Теперь понятно, почему. Боялся повернуться. Я бы хотел услышать из первых уст. Ректор кивнул и переговорил со своим тезкой. «Вернулись вместе!» На лице Николая VI не осталось ни кровинки. Руки едва заметно дрожали. «У меня всего один вопрос. Как вы вообще умудрились проморгать переворот?» Наглым тоном поинтересовался, и сработало. Глаза императора налились гневом, на щеках выступил болезненный румянец. «Это все ты, из-за тебя! Кто разорвал помолвку Вероники и уничтожил мой союз с японцами? Кто выставил меня посмешищем перед старыми семьями? Противоборствующие фракции почувствовали мою слабость и объединились. Я ничего не мог сделать, у Романовых не осталось сторонников». Он резко развернулся к молчащему ректору и резко заявил. «Все бессмысленно. Мои дети мертвы, и если этот наглец — наша последняя надежда, мы обречены». «Попрошу без грубости и не впадать в уныние. Начнем с того, что Иван вполне жив». Меня искренне удивило изумление обоих Николаев. «Вы что, думали, я уничтожу такой шикарный козырь? Он сейчас в темнице сидит». «Кто еще об этом знает?» — быстро осведомился ректор. «Все гости на свадьбе видели, как его уводили», — ответила за меня Элла. Он отпустил дочерей Голицыных и Воронцовых. Последние наверняка доложили старым семьям. «Плохо. Не ожидал от тебя такой глупой ошибки, Кирилл», — разочарованно протянул ректор. Когда я резко встал, чтобы уйти, он поспешно поднял руку. «Прости». «Мне не хватает информации для принятия правильных решений», — отчеканил я. «Говорите как есть, не увиливайте, и не смейте меня обвинять. Иван сам развязал со мной конфликт. И как получилось, что у императора не осталось поддержки собственных вассалов?» Как говорится, не в бровь, а в глаз. Из бывшего императора словно воздух выпустили. Совершенно неожиданно вместо стариков мне ответила Юля, отлично разбиравшаяся в политическом устройстве империи. За власть всегда боролись три могущественные группировки. Военные роды, старые семьи и император. Остальные или соблюдали нейтралитет, или примыкали к одной из группировок. Девушка ехидно усмехнулась, посмотрев на бывшего императора. Последние годы иностранцы, в частности Рокфеллеры, перетягивали влияние на себя. Они пытались создать четвертую силу и в первую очередь работали по вассалам императора. Раньше те же Оболенские всегда поддерживали Романовых, пока не переметнулись. «Оболенский поддерживал меня до последней минуты», — возразил Николай VI. «Благодаря ему стал возможен союз с Японией. С их поддержкой другие рода никогда бы не подумали о попытке переворота». «Так себе опора, если их вынес вчерашний уборщик», — не согласился я. «И посудите, как это со стороны выглядит. Отдать империю во власть иностранцев». «Он прав», — горячо поддержала меня Юля. По ее волосам забегали первые язычки пламени. «Из-за игр с японцами Романовы потеряли поддержку большинства слабых родов. Теперь они или подчиняются иностранным родам, или заняли выжидательную позицию. Те же военные и старые семьи не хотят выпускать власть. Вот и нашли почву для совместной работы». «Также многим не понравилась моя попытка перестать занимать пассивную позицию», — вздохнул Радзивилл. «Многие испугались нашего с тобой проекта, Кирилл, а Кутузовы не захотели отдавать власть». «Ну да, один из двух родов, который опирался на простолюдинов, совсем бы не обрадовался открытому набору в мадам обычных людей. Интересно, Меньшиковы тоже с бунтовщиками? Стоит отдать Фильге приказ схватить Влада? Он, кстати, до сих пор в Капотне и совсем не спешил возвращаться домой или в общагу. Подозрительно». Расклад в целом понятен. Две фракции объединились против третьей, заставили отречься императора, убили старшего сына и послали на убой младшего. Теперь понятно, почему второму хрену не дали нормальные войска. Он должен был умереть, а я получить обвинение в его убийстве. Кто тогда будет править? «Нам неизвестен лидер мятежников. Вероника осталась во дворце, так что за кого ее замуж отдадут, тот и станет новым императором». «В обход второго хрена?» — удивился я. «В смысле, Ивана?» «По закону это невозможно, но Его просто добьют», — вздохнул ректор. «Надеюсь, твоя оборона сильна, Кирилл». «Да я просто отдам его в ответ на погашение конфликта со старыми семьями», — пожал плечами блефуя, чтобы проверить реакцию. «У тебя не получится с ними договориться, Кирилл». «И все же я попробую. Или все же скажете, зачем я здесь?» «Я, в принципе, догадывался. Так называемый последний в списке контактов. Единственный шанс для потерявшего престол императора вернуть себе трон». «У тебя есть хорошая дружина. Сильные маги, да и сам ты...» Николай Семенович прервался, когда Николай VI резко встал и посмотрел мне прямо в глаза. «Среди тех, кто не пошел против меня, ты сильнейший. У нас общий враг. Уничтожь мятежников, и я отдам за тебя Веронику и сделаю наследником престола». «Ха! Я чуть не подавился, закашлившись и пытаясь подавить рвущийся наружу смех. Все оказалось еще хуже, чем я думал. Надо же, как резко все меняется! В пятницу меня пытались убить с вашего попустительства, сейчас вы просите чуть ли не в одиночку отвоевать вам трон обратно. Что мне мешает просто стать императором?» «То же, что помешало мятежникам убить меня и ради чего они сохранили жизнь Веронике. Право на престол и преемственность слишком важны для многих. Без них любого завоевателя ожидает гражданская война». «В принципе, логично. Да и предложение вполне отвечает моим планам. Но, мля, почему так рано? Мы еще не развернули производство винтовок и не экипировали нормально всю армию. Я мог похвастаться несколькими сотнями хорошо вооруженных и защищенных бойцов. Остальные вообще всяким старьем воевали, типа луков. Я обдумаю ваше предложение. У вас есть ко мне что-то еще, или я могу идти?» Судя по недовольству на лице самодержца, он рассчитывал на иной ответ. Типа я ща упаду на колени и начну благодарить за оказанную милость. Ага, перебьется. «Боюсь, Кирилл, просто так уйти у тебя не получится». Николай Семенович меня удивил. Неужели попробуют задержать? А нет. «Охрана доложила, что у стен Академии собирается большой отряд дружинников Кутузовых и Шуйских. Мне нужно знать, как себя с ними вести». «А я тут при чем? Ваша же Академия». Сильно же их прижала. «Если ты откажешься поддержать Романовых, Радзивиллы в одиночестве точно не выстоят. Мне придется отдать дочерей победителям. Хорошо, если получится сохранить Академию». «Зашибись. Все, что волнует старого хрыча, не судьба Эллы и Юли, а тепленькое местечко под задницей. Вот вообще не удивительно, что они просрали все полимеры». Расценив мое молчание по-своему, ректор решил добить меня очередным выгодным предложением. «Элла и Юля вполне могут стать твоими женами». Возмущенный взгляд девиц на своего отца весьма красноречиво говорил об их отношении к офигительной идее. Да и я думал так же, зачем они мне? У меня и так гарем гигантский, и две жены уже есть. Скоро придется для них отдельный дворец строить и вести график с кем, когда и сколько. Мне нужно подумать. Больше не слушал Николаев. Вряд ли они могут сказать что-то новое. А в общем чате среди доверенных лиц описал ситуацию и предложил высказать свое мнение, не забыв добавить, что голосование носит исключительно рекомендательный характер. Когда мои девушки дружно уставились в телефоны и начали ожесточенно печатать, старики заподозрили что-то неладное. Не дождавшись ответа, они снова вышли на балкон, прихватив с собой бутылку виски. «Кирилл, ты не можешь!» — воскликнула Юля, когда мы остались наедине. «Ты, конечно, классный, но...» «Успокойся!» — закатил я глаза и совершил огромную ошибку. «Ты мне и даром не нужна!» «Что? Я, Радзивилл, тебе не нужна? Слишком много о себе возомнил, Строганов!» Пришлось отвлечься от живого обсуждения в чате и резко встать. Сделал два шага до девушки и навис над ней. Юля оказалась не из робкого десятка и встала на цыпочки, чтобы сравняться со мной в росте. «Юля, включай мозги. Ситуация изменилась. Твой отец не удержится. Вас в любой момент могут отдать в сексуальное рабство к какому-нибудь деду из старых семей в качестве трофея. И мы — ваша единственная надежда сохранить свободу. И сейчас ты, по сути, пытаешься отговорить меня выступать на вашей стороне». Было забавно наблюдать, как вечно гордая девица осеклась и опустила голову. «Не надо, не извиняйся. Если я решу вернуть Николаю трон, то точно не из-за твоих прелестей». «Почему это? Я тебе не нравлюсь?» Юля снова обиделась непонятно на что. К счастью, Элла приобняла ее и отвела в сторону, бросая на меня осуждающие взгляды. Захотелось выпить. Жаль, бутылку унесли. Других не наблюдалось. В инвентаре тоже как-то не привык алкоголь носить. Выйти на балкон и попросить налить? Заодно можно и про политику поболтать, перемыть косточки императору. Шучу. Бурное обсуждение в чате пресекла Валанта, устроив голосование. Девушки единогласно проголосовали за то, чтобы надавать по орехам старым семьям и прочим обидчикам. Перспектива моего возвышения до наследника императора привела их в бурный восторг. И о чем тогда спорили? Помотав выше, чуть череп себе не пробил. Обсуждали, кого я возьму в жены, а кого в наложницы. Сошлись на том, чтобы Романову сделать женой, а дочерей побежденных родов забрать себе в качестве трофеев. Охренеть не встать! Особенно в этом плане старалась Мэри, которая, по идее, наоборот, должна была сочувствовать моим врагам. Странные они. В голове почти сразу возник план. Он не отличался глубокой проработкой, то бишь как раз в моем стиле. Первым делом найти и освободить Веронику Романову. Затем убить всех патриархов, и можно короноваться. Тебе еще не надоело быть наивным пентюхом? Сейчас против тебя не один род, а целых 20. Что мне тогда делать? Сдаться им на милость? Конечно же нет. Ты же повелитель тьмы. Используй, наконец, мозги. Ну, возможно, в моем плане действительно есть шероховатости. Обдумаю их дома. Что-то загостился я в академии, пора возвращаться. У меня вообще-то свадьба, и вместо брачной ночи придется заниматься планом по завоеванию мира. Вышел на балкон и вдохнул морозный воздух. Какого хрена? Сейчас же июль. Холодно, как зимой. Я мгновенно продрог под жарким солнцем. Люблю свежий воздух, — чуть улыбнулся ректор моему удивлению. Ты принял решение? Да. Вы правильно сказали, у нас общий враг. Так что я приму предложение, подавлю мятеж и заберу себе Веронику. Николай VI молча кивнул и пожал мне руку. Между нашими ладонями вспыхнул белый свет, свидетельство высших сил о принесенных клятвах. Все же у самодержца были некоторые преимущества. Например, данное ему слово очень непросто нарушить. «А что насчет Эллы и Юли? Кого из них выберешь? Или обеих?» «Никого. Они за меня не хотят, а я не насильник. Да, реалии нового мира и со своим уставом в монастырь не лезут, но все же существовали для меня определенные табу. И так толпа желающих». «Не хотят. Это они так сказали?» — засмеялся старик. «Кирилл, Кирилл, я слишком часто забываю, насколько ты молод». «В любом случае, это не важно. Когда придут представители старых семей, делайте то, что у вас получается лучше всего. Тяните время. Плюс мне понадобится вся известная вам информация о мятежниках. Я свяжусь с вами позже и обсудим план действий». «Хорошо, у меня будет личная просьба. Возьми девочек с собой. Если их заберут в заложницы, я ничем не смогу тебе помочь. Долгоруким же скажу, что ты удерживаешь их силой». Немного подумав, быстро кивнул. «Элли с Юлией действительно будет безопаснее в капотне». «И вот еще что. Я хотел подарить тебе это на свадьбу, да забыл Эллу предупредить». Старик протянул мне сеть, состоящую из проводов в прозрачной оплетке. Вся конструкция держалась на крупном синем кристалле и фанила магией. «Экспериментальное устройство. Генератор маскировочного поля. Цепляешь на машину и летишь куда хочешь. А то мне надоело смотреть, как ты вечно стену перелезаешь и на байке улетаешь». Он подмигнул мне и пожал руку на прощание. «Удачи всем нам, Кирилл». «До скорой встречи, Николай Семенович», — также торжественно ответил ему.